Глава пятая. Первым делом я запустил заклинание поиска жизни. Кто бы там ни рыл проход под особняк, вероятность того, что он умеет скрываться от таких чар, минимальна. Слишком примитивный уровень у здешних чародеев для подобных заклинаний. Голубая волна прошла по моему телу и устремилась в землю. Подобно сонару, собирая для меня отражение чужой жизненной эссенции. Через несколько секунд я увидел очертания двух человек, которые находились примерно в 3 метрах подо мной. При этом один был чародеем с 2 узлами, и его задача была пробить тоннель, а вот второй оказался простецом, и его предназначение угадывалось по действиям. Он что-то тащил по образованному коллегой коридору. «Да вы никак подорвать меня решили», — усмехнулся я, после чего направился в гараж. Оттуда имелся доступ в подвал особняка, самую глубокую часть территории. Исходило из того, что враги пытаются добраться до фундамента, заложить там взрывчатку и, убравшись во свояси незамеченными, взорвать с помощью дистанционного пульта мой дом. И план даже мог выгореть, ведь забор не защищал от того, что может ударить снизу. Его зачарование хоть и не давало подкопаться непосредственно под ограду, но лишь на длину металлических штырей, уходящих под землю. А вот так, углубившись ниже коммуникации, нанести удар по территории из-под земли никакие чары не мешали. Спустившись в подвал, я еще раз активировал поиск жизни в том направлении, где до этого почувствовал чужое присутствие. Движение продолжалось, маг формировал из грунта очень плотные стены, фактически превращая мягкую землю в каменные своды. Его подельник продолжал тащить нечто метр за метром. Работу вели они довольно неспешно, так что времени у меня для подготовки имелось с запасом. «Яна, найди Екатерину Вячеславовну», — распорядился я, нажав кнопку на телефоне. «Слушаюсь». Через несколько секунд я услышал голос Александровой. «Иван Владимирович, Екатерина Вячеславовна, вызывайте отряд спецподразделения криминалистов, медиков и, пожалуй, саперов», — распорядился я. «Что-то случилось?» — беспокойным тоном уточнила помощница. «Пока нет, но через 2 минут я убью 2 человек, которые ведут подкоп под мой особняк», — ответил я. «И поторопитесь, Екатерина Вячеславовна, у меня гости. Не хотелось бы их надолго задерживать. Сейчас же сделаю, Иван Владимирович». Я оборвал разговор и тут же набрал другой номер. «Добрый день, Варвара Константиновна», — произнес я, не дав хозяйке номера и слова сказать. «Вы срочно нужны в моем особняке. У меня здесь маг крови». Некромантка издала звук, похожий одновременно на фырканье и кашель. Кажется, она только что чем-то подавилась. Что было бы совсем неудивительно. Время все-таки обеденное. «Иван Владимирович, я уже в пути», — не став уточнять подробности, ответила Легостаева. «Я не стал говорить, что она может не торопиться. В конце концов, задержать наследника Солнцевых для меня не составит труда». Однако реакция Венедикта Кирилловича в этом случае была непрогнозируемой. Он ведь на этого человека наверняка рассчитывает, как на будущего главу рода Солнцевых. Закончив с переговорами, я расслабился и присел на табуретку, обнаружившуюся тут же. Кто-то из слуг, видимо, что-то делал среди полок и оставил мебель. А может быть, здесь просто отдыхали. В любом случае, стоять, дожидаясь, пока враги копают тоннель, я не собирался. Отслеживая траекторию движения подрывников, я успел немного обдумать агрегат для производства артефактов. Посетила меня мысль не усложнять процесс, а наоборот, разобрать его на множество мелких операций. Ведь для бытовых артефактов, которые будут раскупать вообще все, не требуется сложных чар, зато требуется огромное количество продукции. Почему бы не сделать изначально каждый станок под одно заклинание? Скажем, набивать их на пластине, да и все. Да, придется превращать маленькую лавку в промышленный цех, чтобы все агрегаты там разместились, но это отобьется со временем. Спрос-то будет обязательно, ведь такого предложения на рынке Российской империи просто не существует. «Иван Владимирович, служба имперской безопасности на месте. Где вы?» — услышал я голос Екатерины Вячеславовны. «Пусть ждут снаружи», — распорядился я. «Сейчас я покажу, где искать». Конечно, я не собирался обрушивать выстроенный другим чародеем тоннель. Это бы привело к тому же, ради чего враги и полезли под землю. Но у меня 4 узла из 7. Мой арсенал заклинаний гораздо больше любого другого земного мага. а против меня всего-то здешний чародей, специализирующийся на стихии земли. Используя заклинание поиска жизни, чтобы правильно нацелить следующие чары, я последовательно создал воздушную линзу в 3 метрах от подрывников, а затем откачал из созданного закутка весь кислород, и результат не заставил себя ждать. Неодаренный сапер схватился за горло, стараясь процарапать воздуху путь, но свалился без сознания уже через минуту. Маг земли продержался немногим дольше, даже успел создать печать, чтобы прокопать воздушный колодец в потолке. Но в итоге только вспучил землю у меня во дворе. Таким образом, у меня ушла всего 2 минуты, чтобы нейтрализовать угрозу. «Екатерина Вячеславовна», — обратился я к помощнице, оставшейся на связи. «Спросите спецназ, видят ли они возникшую неровность на моей земле. Прямо под ней лежит чародей с 2 узлами и, предположительно, сапер, тащивший взрывчатку. Сейчас я открою ворота, пусть служба имперской безопасности заходит». И чтобы сотрудники СИП не заблудились на моем дворе, я выбрался из подвала и доделал то, с чем не справился чародей. Часть почвы обрушилась вниз, открывая доступ к воздуху. В это время спецназ уже окружил нужное место, однако первыми все равно полезла 2 мужчин в настолько толстой и мощной противоосколочной броне, что едва двигались. «Иван Владимирович», — обратился ко мне лейтенант спецназа, — «благодарю за своевременное предупреждение. Не хотелось бы терять людей, внезапно наступивших на прикопанную мину». «Вы сработали оперативно, лейтенант», — ответил я, — «так что это мне стоит вас благодарить». Я видел, что солнце высмотрит из окна гостиной за тем, что происходит во дворе, а потому повернулся к ним и помахал рукой, демонстрируя, что все в полном порядке и под контролем. «Лейтенант, сюда нельзя», — раздался голос из рации стоящего рядом со мной офицера. «Весь тоннель заминирован. Каждые 3 метра на полу, в стенах. Все на лазерах. Стоит пересечь луч, рванет». Нахмурившись, командир спросил, зажав кнопку на рации. «Сколько времени займет?» «Тоннель очень длинный, конца не разглядеть, но я вижу 50 метров, так что мы здесь надолго». «Иван Владимирович, вам нужно эвакуироваться», — переведя взгляд на меня, сообщил лейтенант. «Это вряд ли», — покачал головой я. «Из своего дома я никуда не побегу, но могу помочь вашим саперам. Спросите, что с людьми в тоннеле». На крыльце показалась Екатерина Вячеславовна. Александрова не спешила приближаться, понимая опасность взрывчатки, но при этом не выглядела напряженной. Девушка умела держать лицо. «Калмыков, как там подрывники?» Тем временем уточнил лейтенант. «Один мертв», — доложил через несколько секунд сапер. «У 2-го кислородное голодание. На всякий случай браслеты повесили на обоих. Их можно вытаскивать». «Отлично!» — кивнул командир и повернулся к ожидавшим своего часа подчиненным. «Самойлов, Федоров, приступайте. И осторожно!» «Что ж, я вас покину», — произнес я и тут же повернулся к крыльцу. «У меня еще есть дела. Надеюсь, вам удастся что-то узнать при допросе, лейтенант». К его чести он не стал меня отговаривать. Все же опасность детонации действительно имелась. И, полагаю, любого другого дворянина лейтенант вытаскивал бы за шкирку. Однако я действительно не собирался бросать особняк из-за такой мелочи. Подумаешь, мины в подкопе. Гораздо опаснее сам тоннель. А тот уровень доверия, который оказывали мне члены императорской семьи, заставлял сотрудников службы имперской безопасности относиться ко мне очень осторожно. «Все в порядке?» — спросил я, поднявшись к помощнице. Екатерина Вячеславовна кивнула. «Да, Иван Владимирович, гости ждут вас». «Что ж, давайте не будем испытывать их терпение дольше необходимого», — с улыбкой произнес я, толкая дверь в особняк прежде, чем это сделала Александрова. Внутри мне сразу же поклонился управляющий. «Иван Владимирович, обед готов. Прикажете накрывать?» «Да, Егор Никифорович, там же, где и всегда», — ответил я. «А я пока развлеку гостей беседой». Войдя в гостиную, где собрались Солнцевы, я улыбнулся им максимально доброжелательной улыбкой. Мой взор скользнул по телам родственников. И, как я и предполагал, не заметил ни в Венедикте Кирилловиче, ни в Алле Венедиктовне следов магии крови. А вот мужчина, стоящий за ними... «Прошу прощения за задержку», — произнес я, указывая гостям на мебель. «Прошу, располагайтесь». «Полагаю, вам нет причин приносить нам извинения, Иван Владимирович», — спокойно ответил глава рода Солнцевых, опускаясь в кресло. Вы бы не стали отвлекаться, если бы повод не был серьезным. Я отмахнулся. «Всего лишь парочка смертников, Венедикт Кириллович», — пояснил я. «Пытались сделать подкоп, чтобы взорвать мой особняк. Но теперь все в полном порядке. Один из них уже скончался, второго скоро допросят сотрудники службы имперской безопасности. Герман Борисович, позвольте взглянуть на ваш перстень». Наследник бросил взгляд на Венедикта Кирилловича, и тот легко кивнул, разрешая передать мне родовой знак. Ничуть не колеблясь, мужчина снял его с пальца и протянул мне на раскрытой ладони. — Прошу, Иван Владимирович. Я оглядел кольцо. Естественно, не то, что зачаровывал для Солнцевых. В этом никаких заклинаний не имелось. Покрутив перстень в руках, я вернул его хозяину. — Ваш экземпляр не входил в сделку, которую мы оформляли с Венедиктом Кирилловичем, — заговорил я, сам опускаясь в кресло. Однако, так как у рода Солнцевых обязательно будет крупный заказ, для вас тоже можно наложить зачарование. Разумеется, если вы готовы временно расстаться со знаком наследника. Он легко пожал плечами и не стал надевать перстень обратно. «Защита от магии смерти того стоит», — ответил Герман Борисович. «Вернемся к этому вопросу позднее. А пока что предлагаю перейти к теме, ради которой вы и приехали». Договорив, я повернулся к главе рода Солнцевых. «Венедикт Кириллович, я за последнее время немного продвинулся в своем развитии, так что прошлый список заклинаний уже не настолько актуален. А вам понадобится время, чтобы выбрать. Ознакомитесь с новым перечнем сейчас или после обеда?» Старик не обманул моих ожиданий. «Я предполагал, что так и будет, Иван Владимирович», — улыбнулся он, ставя трость между своих ног. «И позвольте поздравить вас с очередным усилением. Благодарю, Венедикт Кириллович». Вежливо поклонился я. «И я бы предпочел сперва покончить с делами, и только после этого переходить к еде», — договорил глава рода, возвращаясь к моему вопросу. «Тогда прошу подождать минутку», — сказал я, вынимая телефон из кармана. Проверив по камерам, что Варвара Константиновна уже прибыла, я активировал связь с помощницей через систему «Умного дома». «Екатерина Вячеславовна, возьмите в моем кабинете желтую папку и принесите ее в гостиную», — отдал приказ я. «Слушаюсь, Иван Владимирович», — ответила Александрова. Убрав телефон обратно в карман, я вновь повернулся к наследнику рода. «Скажите, Герман Борисович, как давно вы практикуетесь в магии крови?» — спросил я. Мужчина выдержал мой взгляд, а вот Венедикт Кириллович заметно напрягся и смотрел на своего наследника с удивлением. «Значит, не знал, кого выбирает себе в преемнике. Хороший знак. Хотя, надо признать, не везет главе рода Солнцевых с наследниками». «О чем вы говорите, Иван Владимирович?» — уточнила Алла Венедиктовна. Я повернулся к женщине и с вежливой улыбкой пояснил. «Когда чародей часто прибегает к магии определенной школы, на его резерве остается определенный осадок», — сказал я, боковым зрением отслеживая действия Германа Борисовича. И спутать их между собой невозможно. Это совершенно нормальный процесс. Так резерв формирует навык применения конкретных чар. Маг, который работает с определенной стихией или школой, постепенно увеличивает ее эффективность. Это можно описать как следы на мягкой почве. Чем чаще вы пользуетесь магией одного типа, тем четче продавливается резерв. «При всем уважении, Иван Владимирович», — начал было Герман Борисович, — но Венедикт Кириллович не дал ему договорить. «Ивану Владимировичу я доверяю», — объявил глава рода Солнцевых. «А тебе нет», — осталось непроизнесенным. «И этого должно быть достаточно для тебя, Герман», — закончил свою мысль Венедикт Кириллович. Наследник перевел взгляд на старика, и в его резерве начали формироваться чары. Мне не составило труда развеять их с помощью контрзаклинания, заставив мужчину потерять пару мгновений на осознание. «Вы только что попытались атаковать меня в моем же доме, Герман Борисович. Варвара Константиновна, войдите», — произнес я громко. Некромантка открыла дверь. За ее спиной стояла пара бойцов из отряда лейтенанта, прибывшего на задержание подрывников. «Полагаю, Герман Борисович, вам лучше сдаться сейчас», — произнес я. «Легостаевы, потомственные некроманты. Им не составит труда разговорить ваш труп. Прошу не делать глупостей, ваши чары будут развеяны так же, как это случилось только что». «Я?» — произнес он, но тут же закрыл рот, увидев браслеты в руках бойцов спецназа. В мгновение ока на его руках появились блокираторы, и теперь Герман Борисович уже не представлял опасности для своих родственников. «Полагаю, Венедикт Кириллович, нам нужно поговорить наедине», — предложил я, поднимаясь со своего места. «Екатерина Вячеславовна, проводите Аллу Венедиктовну в столовую, мы скоро к ней присоединимся». Легостаева кивнула мне, прежде чем силовики вывели наследника Солнцевых из моего дома, а мы с главой рода поднялись в мой кабинет. Венедикт Кириллович сел в свободное кресло, не спрашивая разрешения. Старик словно постарел еще больше. Я понимал его состояние. «Полагаю, история Германа Борисовича окажется тривиальной», — произнес я, открывая мини-бар. «Виски?» «Да, спасибо, Иван Владимирович», — слабым голосом ответил гость. Плеснув напиток в бокал, я подал его собеседнику и сам опустился в кресло напротив. Наверняка Варвара Константиновна узнает, что Герман Борисович воспользовался кровавым ритуалом ради того, чтобы расширить свой резерв, — заговорил я, когда Венедикт Кириллович залпом осушил свою емкость. Он знал, что у вас есть артефакты, которые защитят от магии крови? — Нет, я никому не говорил, — покачал головой старик. — Значит, планировалось взорвать особняк, чтобы скрыть следы, — улыбнулся ему я. — О чем вы, Иван Владимирович? — К моменту вашего приезда пара человек с помощью магии копала тоннель под мой дом, Венедикт Кириллович, — напомнил я о своей причине задержаться. Если бы чародей действовал аккуратнее, я бы об этом не узнал, но он где-то допустил ошибку. На втором узле такое бывает. Так вот, — чуть громче произнес я, возвращаясь к вопросу собеседника. — Полагаю, дом должен был взорваться. Сам Герман Борисович убивает вас с Аллой Венедиктовной, меня не слишком сильного пока что мага, а так как Герман Борисович уже носит перстень наследника, значит, вы официально его признали таковым. Следовательно, если ни вас, ни вашей дочери нет в живых, да еще и я уничтожен, Герман Борисович автоматически становится главой рода. Но он ведь... Венедикт Кириллович замолчал. Как бы он спасся сам? Раз ему доступны кровавые ритуалы, пожал плечами я. Смею предположить, что и защитные чары он прекрасно знает. И в отличие от остальных, в моем особняке он был бы готов к взрыву и обрушению здания. Глава рода Солнцевых остро взглянул на меня. «Значит, я снова должен вам жизнь, Иван Владимирович?» «Предлагаю поговорить об этом после обеда», — улыбнулся я. «Что-то из этих событий у меня разыгрался аппетит. А насчет спасения жизни...» — Думаю, у вас найдется, чем мне за это отплатить. У вас же есть несколько конструкторских бюро. — Передать их вам? — встрепенулся старик. — В конце концов, они когда-то принадлежали Моровым. Я улыбнулся, глядя на собеседника. — Это было бы слишком хлопотно. — Нет, Венедикт Кириллович, я бы хотел, чтобы они кое-что для меня разработали. И раз уж судьба не дает нашим семьям разойтись... С каждым разом подбрасывая все новые испытания, думаю, будет разумно предложить вам процент от прибыли. Глава рода Солнцевых кивнул. «Мои люди возьмутся за работу, Иван Владимирович. Но что вы хотите создать? Машину, которая будет печатать артефакты», —